По случаю Дня Солнца, лаосская газета «Батэ Лао», мьянманская газета «Зэню Эйжи», малайзийская газета «Куанмин Жубао», сянганский журнал «Кожуренси», тайландская газета «Синсян Жубао», иранская газета «Иран Ньюс», германская газета «Ротифани», египетская газета «Аль-Мисри Аль-Яум» и британская газета «Зэню Уокер» организовали спецподборку статей, в том числе «Заслуги президента Ким Ир Сена в основании государства», «Исполин 20 века президента Ким Ир Сен». При этом они поместили фотопортреты и фотографии великого Ким Ир Сена и фотоматериалы о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Газеты также выставили фотографии, показывающие славную действительность Чучейской Кореи, где одно за другим творятся поражающие людей мира чудеса и новаторства под мудрым руководством Ким Чен Ына.